пазл. Я складываю пазл из жизни небелковой. Из мыслей, что за раз Вселенную по новой обходят, чтобы знать все тайные лакуны. Чтоб смысл из них изъять на склад летучей шхуны, а там под белый шум, врачующий мне душу, насиловать свой ум, в процессе не разрушить, но сочленять куски в единую картину. Пока что лишь эскиз, и тот лежит, летит в картину, в корзину. Я складываю пазл.